Забота о богатстве. Евангелист Лука записал такой случай. Некто из народа сказал Иисусу: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое“». С глубокой древности до нашего времени проявляется недовольство и вражда неимущих по отношению к имущим. То и дело раздаются требования, чтобы кто-то разделил им то, что имеется у другого. Когда же бывшие неимущие делаются имущими, то либо расточают имение свое, живя распутно, либо ревниво оберегают его от других, завидующих их положению. Христос не приходил для того, чтобы отнимать у одних и давать другим, или принуждать имущих делиться с неимущими, а приходил для того, чтобы научить людей познанию, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Когда человек примет в свое сердце и в свой дом Спасителя и спасение Божие, тогда, подобно Закхею, объявит: «Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Луки, 19 глава, 8 стих. Или же, подобно христианам первых веков, будет заботиться о том, чтобы не было между ними никого нуждающегося. Деяния апостолов, 4 глава, 34 стих. Христос и апостолы Христовы предупреждают людей: берегитесь любостяжания, то есть жадности, любви к постоянным приобретениям имущества, которое не приносит человеку душевного покоя. В поучении людям Христос сказал притчу о богатом человеке. Хороший урожай и бедному, и богатому свидетельствует о Божьей милости к людям. Неудачи в экономической жизни Израиля пророк считал карой Божьей за нерадение к дому Господню. «Посему-то небо заключилось и не дает росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд». Пророка Агея, 1 глава, 10-11 стихи. Среди земледельцев, видящих и сознающих свою зависимость от высшей силы, безбожье меньше развито, чем в городах, где люди видят мало дел Божьих, а везде и всегда сталкиваются с достижениями человека и зависимостью друг от друга. Земледельцу приходится жить верой и ожиданием. Лучшие семена бросает в землю с уверенностью, что не сгниют, а прорастут, и ожидает благоприятной погоды для получения хорошего урожая. В мокрые годы или в засуху люди переживают беспокойство и молятся о Божьей милости. Когда же все происходит сравнительно хорошо, то забывают благодарить Создателя и больше думают о самих себе. Ударившись в эту крайность, даже в хорошем урожае, некоторые видят причину новых беспокойств. Куда собрать весь урожай и как сберечь его на многие годы? Иисус Христос, накормивший 5 хлебами около 5000 мужчин и, возможно, такое же количество женщин и детей, повелел своим ученикам собрать оставшиеся куски, чтобы ничто не пропало. Заботу собирать во время изобилия и сберегать на время нужды дал Бог не только людям, но и некоторым животным и насекомым – белкам, хомякам, пчелам, муравьям и так далее. Но постоянная забота об увеличении своего имущества является своего рода Божьим наказанием, как это отмечено в Библии. А грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицом Божиим. Екклезиаста, 2 глава, 26 стих. Обильный урожай считался Божьей наградой за труды человека. И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. Бытие, 26 глава, 12 стих. Закон Моисеев предписывал земледельцам: «Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. Бедному и пришельцу остав это». Левит, 23 глава, 22 стих. То есть, дай возможность неимущим воспользоваться некоторой частью твоего урожая. Об этом замеченный Иисусом богач не думал. Предписание закона и совет пророка «разделись с голодным хлеб твой» для него не имели значения. Он рассуждал сам с собою и пришел к революционному решению: «Сломаю житницы мои и построю большие». Разрушать старое лишь ради намерения построить новое, большее и лучшее, не всегда бывает полезно. Разрушить куда легче и скорее, чем построить новое. Не лучше бы сперва построить новое, убедиться в его превосходстве и тогда отдать старое на слом? Наспех построенное очень часто оказывается недолговечным. Но когда человек имеет большие удачи в чем-либо одном, он теряет способность быть осмотрительным, увлекается новыми планами и возможностями. Богач рассуждал: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что я сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие. И соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей». Обратите внимание, что в 34 словах рассуждения богача 6 раз повторяется личное местоимение «я», «мне», «мои», «мое». Для Бога и ближних в его размышлениях не было места. Он считал себя центром всего. Подумайте о хвастливых уверениях: «Что мне делать?» Как будто от его действий зависит все на свете. «Плоды мои», — гордо заявлял богач, а на самом деле это были дары милости Господней. Соки земли, дожди с неба и лучи солнца в таинственной Божьей лаборатории превратились в земные плоды. «Житницы мои», которые я, вероятно, получил по наследству, потому что если бы сам строил, то знал бы, сколько времени это забирает, и не воображал бы, что при виде хорошего урожая житницы моментально построятся, да еще большие. «Хлеб мой», — уверял богач, который забыл молитву псалмопевца: «Отчи всех уповают на тебя, и ты даешь им пищу их в свое время». Псалом 144, 15 стих. «А молитвы Господней, хлеб наш насущный дай нам на сей день, он не знал». «Добро мое», откуда и как оно пришло к нему, об этом гордец не думал. Мнение Иова о людях, что Бог наполнял дома их добром, было ему чуждо. «Скажу душе моей». выглядит, что и душу он считал своей собственностью, и в своем нечестии превзошел даже иудейского царя Сидекию, из-за которого был разрушен Иерусалим, но который все же верил и говорил: «Жив Господь, который сотворил нам душу сию». Иеремия 38:16. Большое богатство и забота о нем могут погубить человека. Аминь. Когда мы со Христом в свете слова идем, что за славу Он даст нам найти? Повинуясь во всем, все пребудем мы в нем, кто послушно с ним хочет идти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести вечную жизнь, лишь в Иисусе Христе. Что всю радость познать, нужно всю нам отдать и себя на алтарь принести. Бог блаженство дарит только тем, кто спешит верным быть и послушно идти. Слушайся, верь, нет другого пути обрести вечную жизнь, лишь в Иисусе Христе.